Глава 4. Начало августа. Иоаннесбург. Люк, Кембридж. Итак, думал Люк, сидя в своем кабинете и в очередной раз просматривая папку, выданную Тандаджи. Ему предстояло посетить более 150 человек, которые имели с сестрами или королевой какие-то, скажем, неделовые отношения. То есть не просто были слугами или подданными, но и общались с монаршей семьей в неформальной обстановке. И нужно было аккуратно опросить их, не вызывая подозрений и волны слухов о том, что пропавших рудлогов ищут. А параллельно требовалось и вовсе отыскать человека, который, скорее всего, очень не хочет, чтобы его нашли, и имеет все ресурсы для того, чтобы затеряться навсегда. «Здравствуй, новое задание!» «Сейчас мы подкормим мозг завтраком и в долгий, нудный, но необходимый путь. Хорошо хоть, что большая часть опрашиваемых живет в столице, а для путешествия в другие крупные города есть телепорты, которыми ему, как госслужащему с особыми полномочиями, можно пользоваться бесплатно. Билет на телепорт стоил в несколько раз дороже железнодорожного, и на то имелась причина». Массовые порталы поглощали гигантское количество энергии, и управляющим ими магам не хватало своего запаса. Поэтому ранее, до эпохи электричества, телепорты заряжались от огня. Сейчас для этого использовались электрические кабели. Магическая энергия, являясь всего лишь еще одним видом энергии, наравне с электричеством, теплом, полями, прекрасно преобразовывалась в любой другой вид энергии, но исключительно с помощью мага. Наука разгадать способы трансформации энергии из немагической в магическую пока не смогла. А вот талантливые маги легко работали таким преобразователем, еще и получали бонусы в виде долголетия и отменного здоровья. Только к нескольким адресатам, предусмотрительно поселившимся далеко от городов, придется ехать на машине или лететь на листолете. Ну что, начнем? «Здравствуйте, уважаемая госпожа!» «Здравствуйте!» Старушка с аккуратно уложенными кудряшками настороженно смотрит на приятного светловолосого мужчину с бородой. Она выглядывает из-за тяжелой двери квартиры на окраине Иоханнесбурга, расположенной там, где столица незаметно переходит в пригороды. «Мы не знакомы, госпожа. Я писатель. Позвольте представиться, Евгений Инклер». Он кланяется. «Я пишу книгу об истории королевской семьи Рудлок. А вы ведь служили у младших детей няней?» Он видит, как старушка суровеет, качает головой, готовится закрыть дверь и быстро тараторит. «Мой подход иной. Я считаю, что королевскую семью намеренно порочили. Я поставил задачу обелить их имя». Через несколько минут госпожа Митина разливает чай. А писатель скромно сидит в кресле за невысоким чайным столиком и слушает старушку. «Все эти журналистки, которые и двух слов связать не могут с ужасным воспитанием. Чего только они не писали о моих девочках и о ее величестве. Что и ведьмы, и вырожденки, и избалованные куклы. И тут хозяйка осекается. Таких слов в приличном обществе-то не употребляют. А ведь впечатали прямо на первой странице, что они развратницы, что любовников меняют». «Но ведь это неправда?» — спрашивает он, осторожно пробуя ароматный травяной чай. На хрупком столике перед ним стоят малюсенькие пирожные, такие же аккуратные, как сама Дарина Станиславовна Митина. «Королева любила мужчин, это да», строго произносит она, немного поизучав его, пожевав губы и словно приняв какое-то решение. «Но в ее поведении не было ничего развратного или неприличного. И девочки...» Дарина Станиславовна всхлипывает. «Солнышки мои! Я пришла, когда старшая принцесса уже выезжала в свет», продолжает она, аккуратно пригубив чай. «А младшая только родилась. Каролина была поздним ребенком, но ее величество хлопотало с ней, как с первой. Сама грудью кормила, ночью с ней спала. Тогда королева очень похудела. Взглянуть было страшно, вот и взяли меня в помощь». Писатель внимательно слушает, делая какие-то пометки в большом блокноте, и, вдохновленная его вниманием старушка, подробно рассказывает о быте королевской семьи, скрытом от публики. «Про старших я мало знаю. Мы практически не встречались. Они часто с матерью и отчимом участвовали в официальных мероприятиях. Ее величество Ангелина всегда была как рыба в воде с этой официальщиной. Никогда я ее не видела непричесанной или неопрятно одетой. Хоть сейчас посольство принимай. Очень вежливая, холодная. Хотя, честно говоря, несколько раз я ее заставала в таких же приступах гнева, которые королеве были свойственны. Что поделаешь, наследственность. Говорят, все Рудлок как пламя. Долго горят ровно, но если уж вспыхнут, то сокрушают все на своем пути. А вот Василина, наоборот, очень спокойная была и добрая. И единственная, у кого я не припомню приступов фамильного гнева. Если и были, то по сравнению со старшей, как легкий ветерок. Сама сдержанность и очарование, она на всех вокруг как-то умиротворяюще действовала. Жизнь светская и выезды ей очень не по нраву были. Я не раз слышала, как она просила мать не брать ее с собой. Ей нравилось рисовать что-то, вышивать, расписывать. Часто на кухне я ее встречала. Ирина Иоанна кривилась, конечно, но молчала. Однако Васенька редко оставалась дома. Королева собиралась устраивать какой-то межгосударственный брак, поэтому настаивала, что она должна знать все то же, что и старшая принцесса. Зато про младших сколько угодно могу рассказать. Марина всегда была немного замкнутая, мнительная, но упорная. Очень любила животных. У нее жил огромный лохматый пес Боб, абсолютно невоспитанная собака. С лошадьми ладила, постоянно пропадала на конюшне, ездила верхом лучше всех в семье, даже какое-то призовое место на юниорском чемпионате взяла. «Проверить ветеринарные клиники и частные конюшни», написал лже-инклер и ободряюще кивнул старушке. Но при этом из принцесс Марина была самая чувствительная, застенчивая. Если ругалась с сестрами, то плакала потом сильно, краснела постоянно. Вроде как была у нее подружка из аристократов, с которой они вместе гимназию посещали. Та часто у нее гостила. Но где она сейчас? Не знаю. Евгений Инклер строчил, забыв, что диктофон включен, и все можно будет потом прослушать и осмыслить. Полечка, четвертая принцесса, вот это настоящий бесенок в юбке. Этикет ей давался очень трудно. Знать-то правила она знала, но сколько энергии в ней кипело! Ей очень трудно было следовать им, правилам этим. Постоянно носилась по дворцу, что-то ломала, роняла. Очень спортивная. Королева рано отдала ее на борьбу, чтобы немного унять энергию. Помимо школы она еще ходила не только на борьбу, но и на фехтование, стрельбу и, кажется, скалолазание. Но все равно переворачивала дворец вверх дном. И к языкам была способна. Принцесса, конечно, все девочки-умнички, но Поля просто феномен какой-то была. Постоянно с ободренными коленками, локтями, синяками после занятий. Но, в принципе, никогда не унывающая. А вот Алиночка, хоть всего на 2,5 года младше, полная противоположность ей. Спокойная, умненькая, постоянно читала. Как не увижу ее, с книжкой сидит или обучающий фильм какой смотрит. Сочиняла сказки и рассказывала Каролинке. Малышка вечером без очередной просто не засыпала. Конечно, Алина в очочках была. Садил ребенок себе зрение постоянным чтением. И глаза, в отличие от всей семьи, зеленющие. Непонятно в кого. Может, и не от мужа. Эх, это не пишите, пожалуйста. Писатель обещает, что ни намека в книге на предполагаемое отцовство пятой принцессы не появится. И вообще, перед тем, как издать, он обязательно пришлет почтенной госпоже текст, чтобы она посмотрела, и если не понравится, вычеркнула. Успокоенная няня продолжает. «Я, бывало, выйду с ними гулять. Королиша в коляске. Маринка с собакой к своим лошадям сразу уходит. Полюшка бегает вокруг нас кругами. На деревья залазит, по изгородям ходит. Падает и сразу вскакивает, бежит дальше. Я первое время аж за сердце хваталась. Один раз сама слезть с дерева не смогла, так ее двое гвардейцев снимали. А королева только плечами пожала, даже не наругала. А Алинка сядет под деревом с книжкой и сидит, читает все. Или рядом идет и рассказывает что-то. Идет и вдруг: «А знаешь, нянюшка, что у сирениток матриархат, и они по два, а то и по три мужа иметь могут?» И срам-то такое девочке знать, но она будто и не понимает, что в этом неприличного, просто знаниями делится. Или расскажет, как она из головастика лягушку выводила и для школы записывала. Мерзость, а слушаешь, надо поощрять ведь тягу к знаниям. Хозяйка снова разливает чай, ведь за время разговора все уже выпили, а писатель вон как ее чай нахваливает. «А вы не знаете, девочки встречались с кем-нибудь?» спрашивает он и, видя недоуменный взгляд няни, уточняет. «Читатели любят романтику. Я имею в виду молодых людей. Были какие-то сердечные привязанности?» «Что вы!» — всплескивает руками Дарина Станиславовна. «Какое там! Ангелинка вон была со вторым инляндским принцем помолвлена. Только он, подлец, помолвку разорвал, как заварушка это началась. Хотя, думаю я, это просто повод был. Наверняка там при дворе себе какую кралю нашел и к нам ехать не захотел. Они виделись-то пару раз всего». Люк, точно знавший, что так оно и было, и что их второй принц действительно воспользовался слухами, дабы отмазаться от нежелательной женитьбы, скромно молчит. «А вот про Василинку», — неожиданно произносит старушка, — «слышала кое-что. Будто за ней пытался какой-то молодой военный с севера ухаживать, и что с ним она познакомилась во время очередного выезда по военным частям. Но точно ничего не знаю. Немного при дворе поговорили об этом, да и затихли». И она с умилением глядит на вежливого писателя, который активно записывает все в блокнотик. «Про Марину ничего не скажу, но, по-моему, ее по-настоящему только животные интересовали, а остальные очень уж малы были». Напоследок журналист спрашивает: «Как вы думаете, где они сейчас?» «Ой, милый, откуда же мне знать? В свое время сама голову сломала, куда они могли подеваться. А только я скажу, к лучшему это. Королева близких слуг и двор отослала, а то ведь и нас бы порешили. И девочек, если б не сбежали, тоже поубивали бы. Прячутся где-то, а где — неизвестно». Люк на прощание целует старушке руку и обещает обязательно прислать ей в подарок книгу, когда напишет. Не все посещения были столь информативны. Через неделю Люк взвыл от нудятины, через две ходил мрачнее тучи, пугая слуг. Он скурил, наверное, годовой запас сигарет и часто угрюмо напивался вечерами в своем кабинете, когда собранная информация никак не выстраивалась в стройную систему. Коньяк ничуть не помогал делу, зато проклятые бумажки напрочь лишали его сна. Часть адресатов за столько лет успела переехать, другие не могли встретиться или переносили встречу. Кто-то уже умер. Он представлялся журналистом или писателем, поэтому пришлось немного изменить внешность, чтобы никто не понял, что лорд Люк Кембридж из «Светской хроники», которого неоднократно показывали по телевизору, и журналист Евгений Инклер, которым он назывался, одно и то же лицо. Ежедневный устойчивый грим раздражал, но он с упорством буйвола пер вперед. За это время ему, переехавшему в Рудлок уже после переворота, стали понятны события и настроения, предшествовавшие смене власти. Люк обзавелся знаниями о привычках и характерах сестер, о поведении королевы и ее мужа, но ни на каплю не продвинулся в их поисках. После неполного месяца встреч и интервью оставалось обработать около десятой части списка. «Здравствуйте, леди Симонова. Меня зовут Евгений Инклер. Я писатель. Пожалуйста, могу я задать вам несколько вопросов?» Стройная молодая женщина с темным асимметричным каре, одетая богато и с большим вкусом, стоит возле красного автомобиля, в который только что погрузила покупки. На пакетах сплошь знаки дорогих магазинов и домов мод. Она внимательно оглядывает подошедшего, величественно наклоняет голову. «Добрый день. Чем я могу помочь?» «Миледи», усердно демонстрируя небывалое смущение и волнение, продолжает Инклер. Простите, что я так некорректно подхожу к вам, вместо того, чтобы договориться о встрече по телефону. Но ваши слуги не передавали мои просьбы, и я решился сам. Говорите, наконец, что вам нужно? Герцогиня Екатерина Симонова, урожденная Спасская, явно не обладает большим терпением. Пожалуйста, уделите мне несколько минут. Как можно любезнее просит Кембридж. Я писатель, пишу книгу о королевской семье Рудлок. Чисто биографическую, без политики. Я знаю, что вы были вхожи в семью, дружили с одной из принцесс. Она с внезапным и явным страхом глядит на подошедшего, отворачивается, открывает дверь в машину. «Мне нечего вам сказать», — резко отвечает она, поворачивая ключ зажигания. «Ваша светлость», — Люк поспешно наклоняется к ней, протягивая свою писательскую визитку. «Пожалуйста, подумайте, если вы хорошо относитесь к подруге, у вас есть возможность разрушить всю ту чудовищную ложь, которую вокруг них нагромоздили. Бояться уже давно нечего. Позвоните мне, пожалуйста, если вы решитесь». «Отойдите», — властно командует она, захлопывая дверь. Но визитка остается у нее, и теперь нужно набраться терпения и подождать. Через несколько дней он получает сообщение с предложением встретиться вечером в арт-кафе «Империя», расположенном в самом центре Йоханнесбурга. Это место для томных аристократов с кабинками для приватных встреч и умеющими молчать официантами. Молодая герцогиня ждет его у окна в приват-ложе, курит. Она сильно накрашена, бледное лицо, темные глаза, темные волосы, ярко-алые губы. Весь вечер он любуется ею, напоминая себе, что он на задании, а она замужем. Он любит таких, как госпожа Симонова, тонких, ухоженных, дорогих. Но почему-то во время их разговора в памяти всплывает совсем другое лицо, уставшей, заплаканной девушки и ее прозрачные от слез серо-голубые глаза. «То, что я вам расскажу, останется между нами», — предупреждает она. «Но как же книга?» — удивляется писатель. «Плевать, выкрутитесь как-нибудь. Мое имя упоминать запрещаю. Понятно?» «Понятно», — покорно кивает подставной журналист. «Зачем же вы тогда решились навстречу?» «Я устала жить с этим», — тихо говорит леди, и Евгений вдруг со всей очевидностью понимает, что она на грани истерики. «Мне нужно хоть с кем-то поделиться, иначе я сойду с ума». Екатерина тушит сигарету, вытаскивает ее из мундштука и тут же закуривает другую. «Мне кажется, я видела Марину после того, что случилось». Наконец произносит она, и видно, что страшно переживает. Писатель резко наклоняется к собеседнице, глаза его блестят. «Как? Когда?» «Сначала она раскрывает свою сумочку». «Вы мне поклянетесь на проклятии, что не причините ей вреда». Люк, понятия не имеющий, зачем Тандаджи ищет королевскую семью, с некоторой опаской берет маленький плоский черный камень с иголочкой посередине. «Я, Евгений Инклер, клянусь, что собираю информацию исключительно в познавательных целях и не для причинения вреда королевской семье или тем, кто дает мне информацию». Он прокалывает указательный палец торчащей иголочкой. Кровь шипит, впитывается в парные желобки, отходящие крестом от иглы, а запястье его окутывает едва ощутимая невидимая лента клятвы. Симонова кивает и даже расслабляется немного. «Да уж», — думает Люк, — «отважная женщина. А если бы он оказался из тех, кто давно ищет королевскую семью, чтобы уничтожить? Как она справилась бы с ними?» «Интересные вещицы у вас во владении», — замечает он, откладывая окровавленную салфетку, которую прижимал к ранке. Страшно захотелось курить, и он, подумав, все-таки плюет на конспирацию. Ведь, в отличие от виконта Кембриджа, писатель Инклер не курит. Достает сигарету и, щелкнув зажигалкой, затягивается. «Наследство от бабульки», — спокойно говорит Симонова. «Она была из потомков блакарийской аристократии, из темных». Инклер чуть не давится дымом от таких признаний. «Ах да, чего ей бояться? Он же клятву закровил, что не причинит вреда. «Именно поэтому, — говорит она с нажимом, — я прекрасно знаю, что никто из королевской семьи не обладал ни каплей ведьмовства. Ничего черного в них не было». Люк с некоторой опаской и огромной долей азартного любопытства глядит на молодую аристократку. Ее суждению можно доверять. Черное черную почует издалека. «Мы легализованы», — объясняет Екатерина, поняв его опасения. «Регулярно ходим в храм, но это, если честно, не нужно. Темной крови во мне капля, не больше. Так что не бойтесь, кровь вашу я пить не буду». Тем более, что это слухи. Потомки черного поглощали энергию, и кусаться им для этого не было нужды. Но Люк задумывается, пытаясь сформулировать, откуда все эти сплетни про то, что принцессы якобы были темными, фотографии. Вы были свидетельницей происходящего. Расскажите, пожалуйста. Они все, я имею в виду девочек, обладали какой-то специфической силой, как наследницы красного. Как все представители королевских семей континента. Эти сплетни — чистый бред. Она фыркает, и Кембридж с ней соглашается. Все они — дети своих отцов, и среди их предков потомков черного точно не было, так что и проявляться умением неоткуда. Но вы же знаете простых людей. Они готовы поверить во что угодно, если им это усердно втолковывать. Если учесть, как не любят в стране носители темной крови и какие ужасы им приписывают. Это был очень умный ход по дискредитации дома Рудлок. «Вы меня обескуражили, леди», — хрипло произнес Люк, затягиваясь и глядя на собеседницу с новым интересом. И герцогиня, кажется, все понимает по этому взгляду, напрягается на мгновение и иронично улыбается ему. «Как приятно поговорить со здравомыслящей, умной женщиной. И красивый», — добавляет он, ничуть не погрешив против правды, и леди вполне благосклонно принимает комплимент. «Расскажите мне, пожалуйста, про королевскую семью и про то, как и когда вам показалось, что вы видели принцессу Марину». Она делает глубокий вдох. Пока думает, в кабинку, постучавшись, заходит пожилой официант. Он, не здороваясь, ловко расставляет чашечки с кофе, конфеты, мороженое, пирожные, меняет пепельницу и величественно удаляется. Екатерина перехватывает удивленный взгляд своего собеседника. «Я, когда нервничаю, либо курю, либо сладкое ем», — объясняет она с улыбкой, набирая ложечкой мороженое. «Успела заказать, пока ждала вас». «И как вам удается сохранять такую фигуру?» — восхищается он вполне искренне, а она расслабленно смеется и грозит ему облизанной ложечкой. «Осторожно, господин Инклер, а то я подумаю, что вы со мной флиртуете». Он наклоняется вперед, позабыв и про бороду, и про дурацкие светлые волосы, и хрипло спрашивает: «А что, если и так?» И видит ответ в ее расширившихся зрачках. Эту ночь они проводят вместе, и их любовь болезненна и остра, как у всех одиноких, случайно пересекшихся людей. Наутро, одеваясь и периодически затягиваясь из лежащего на подставке мундштука, Кэти спокойно рассказывает о своем детстве и юности. Люк вытирает тело после душа и внимательно слушает ее. Она рассказывает о том, как, придя в первый класс королевской гимназии, где наравне с детьми простых горожан учились дети аристократов, она увидела заплаканную светленькую девочку и с удивлением узнала, что это Плакса, третья принцесса Марина Рудлок. О том, как ей стало жалко всхлипывающую малявку, она подсела к ней и поделилась шоколадкой. О том, как ее с родителями, до того бывавшими во дворце только на общих приемах, пригласили в личные королевские покои, где была Марина, хорошенькая, как куколка, в нарядном кружевном платье, и сама королева. Ее Величество приняла нас очень ласково. Маринка рассказала ей, что подружилась с девочкой, которая ее успокоила и поддержала, и Ирина Иоанна решила поближе познакомиться с семьей такой великодушной леди. Последние слова Екатерина произносит с иронией. Она и не думала дружить с Плаксой, да и как можно назвать человека другом после дня знакомства? Однако Марина, воспитанная в ограничениях дворца, не имела опыта дружбы и поэтому стремилась к любому человеку, который был к ней добр. Вот так, благодаря половинке не самой дорогой шоколадки, семья Екатерины стала вхожа в ближайший круг принцессы. Благодаря Марине судьбы и самой Екатерины, и ее сестер сложились наилучшим образом. Леди Симонова, в девичестве Спасская, хоть и не была аристократкой, сделала отличную партию, выйдя замуж за герцога. Сестры ее тоже не остались без выгоды. Марина всегда очень переживала из-за всего. У нее такой несколько невротический тип характера был. С печалью делится герцогиня. Плохая оценка, замечания, парень не так посмотрел, она в слезы. И я постоянно была жилеткой. Не плакала она, только со своими животными. Как-то огонек, конь у нее такой был, случайно брыкнулся и заехал копытом ей в бедро. Вскользь, но синячище был на пол ладони, черный. А она даже не всплакнула, представляешь? Зато как ругалась королева, как грозилась не пускать больше к лошадям. У ее величества к Маринке всегда было особое отношение. Мне даже казалось, что она ее любимица. Во всяком случае, за нее она тряслась больше всего. И вот тогда, когда мать пообещала отобрать огонька, я в первый раз увидела у Марины приступ фамильного гнева. Испугалась страшно. Екатерина вдевает в уши тяжелые серебряные серьги. Наверное, тоже непростые бабушкины. Серьги завораживают, качаются, касаясь изящной шеи. А Люк вспоминает старое поверье, будто темные не выносят серебра, и в очередной раз убеждается, что верить народной молве глупо. «Выпускались тоже вместе. Напились тогда, как поросята», — улыбается герцогиня, надевая полумаску. «И нас личный водитель вез до дворца, а там уж нас до Маринкиной комнаты тайно провели, чтоб королеву не встретить. Ей потом все рассказали, конечно». И она сама наутро в комнату пришла и лекцию прочитала, как правильно пить. А нам так плохо было. Это что-то. Правда, моим родителям королева сказала, что все было в порядке. Мы вели себя прилично и пришли вовремя. Удивительная женщина. Никогда не понимала, что она сделает в следующий момент, как отреагирует. Жаль, что потом все так получилось. Леди Симонова вздыхает, подходит к голому Люку и сладко целует его в губы, да так, что ему снова требуется душ, и желательно холодный. «Спасибо, что дал мне возможность снова почувствовать себя живой, милый». «Кэти, подожди!» — останавливает ее Люк, видя, что герцогиня уже подходит к двери. «Когда ты видела Марину?» — она пожимает плечами. «Мне иногда кажется, что это бред какой-то, что я обозналась, а с другой стороны... Я практически уверена, что это была она. Это произошло в день свадьбы с Симоновым. Фамилию мужа она произносит, немного кривясь, будто на язык попало что-то горькое. Уже шел послесвадебный фуршет, шампанское, официанты, весь свет был там. Проходило все это в нашем доме, потому что после мы собирались сразу ехать в Симоново, чтобы зачать наследника под сенью родового поместья. Я была трезвая, как стеклышко. Это чтобы наследник здоровый получился. И голова болела от голода, потому что платье такое, что не вздохнуть. Злая была, хотела сбежать от этих рыл, снять корсет, поесть, наконец, нормально и выпить обезболивающее. Тут ко мне подошла горничная и сказала, что меня какая-то девушка видеть хочет и очень настаивает. Утверждает, что одноклассница, что учились вместе и хочет поздравить. Я не поняла ничего, выглянула в холл и попросила показать эту девушку. Она у дверей стояла, грустная такая, выглядела как неформалка, волосы красные, макияж какой-то ужасный. Я сначала сказала, что не знаю ее и не пойду никуда, а потом снова посмотрела, а она на меня. Екатерина передергивает плечами. И тут я как будто Маринку увидела, словно там два человека, один на другой наложены были. Дернулась было к ней, но не успела. Охрана подбежала и выпроводила ее, как неприглашенную. Вот и все. Не знаю, может, это от голода у меня в голове помутилось или от переутомления. А может, думает Люк, это твои способности позволили разглядеть то, чего другие не замечают. Эта потрясающе красивая и очень одинокая женщина бросает на любовника последний взгляд, подмигивает ему и выходит за дверь. Поздним вечером, после бесплодных посещений очередных адресатов из списка, когда он сидел и курил на любимой скамейке у ворот, Люк вдруг вспомнил кое-что важное. «Борис, а где отчет о девочках?» Охранник обескураженно посмотрел на него и наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «О каких девочках, господин Кембридж?» «О тех, у которых машина сломалась. Они еще ночевали у нас. Я тебе задание давал разузнать, кто они и откуда». «Что, не сделал?» Люк очень удивился. Борис глянул на него так, будто хотел покрутить у виска пальцем. «Так я ж вам через неделю отчет принес, лично в руки отдал. Вы мне еще премию обещали за скорость». Люк нахмурился. «Да уж, заработался ты, милый друг. Точно ведь приносил. Папочка еще желтенькая такая была. И куда он ее засунул?» И Кембридж, погруженный в свои мысли, медленно пошел к дому. Охранники проводили его взглядами, переглянулись. «Опять наш чудит что-то», — сказал второй охранник, сочувственно похлопывая Бориса по плечу. «Но главное, разрешилось», — жизнерадостно ответил проштрафившийся, с облегчением понимая, что все сделал правильно. «А чудит так аристократия, они все немного тогось». Люк все-таки нашел ту проклятую папочку. Она все это время издевательски лежала прямо перед его носом, и он, погруженный в расследование, использовал обложку для черчения каких-то схем и в качестве подставки для кофе или чая. Выглядело все это в результате сильно непрезентабельно, с кругами от чашек, помятое, но главное было внутри. И Люк, испытывая странный трепет, открыл ее и начал читать. Итак, 5 сестер, а принцесс 6. «Даты рождения». Он быстро сверился с датами рождения принцесс. «Отличаются. Его знакомые все младше дочерей королевы. Кто на несколько месяцев, кто на год. Хм, но это еще ничего не значит. Если они те, кого все ищут, и они прячутся, то логично, что даты рождения изменены. Нелогично, что девушки не поменяли имена. Точнее, это бред какой-то. И куда тогда делась вторая по старшинству?» Ладно, смотрим дальше. Фамилия Богуславские. Очень слабая ветвь дворянства. Из нетитулованных. Мать умерла после рождения младшей дочери. Долгое время жили на севере, в местечке Чистые ручьи. Пометка. Узнать, точно ли жили там, поспрашивать соседей. В школе местной не учились, но это ничего не значит. Многие дворяне обучались дома. Затем, 4 года назад, продали в ручьях дом и переехали под столицу. Отец нигде не работает, как и старшая сестра. Так, листаем дальше. Описание внешности и фотографии тех, кто учится или работает в государственных учреждениях. Фотографии старшей нет, описания нет. Но есть пометка, что если нужно, охранник съездит по адресу и сфотографирует. А вот и Марина. Фотография из личного дела медицинского колледжа. Темные волосы, убранные в конский хвост, светлые глаза, тонкие губы и нос. Люк открыл общий портрет королевской семьи, начал сличать. Ничего общего, даже если выкрасить ее в светлый, как у принцессы, цвет. Точнее, какое-то неуловимое сходство есть, но, возможно, это только из-за того, что ему очень хочется его найти. Работает девушка в областной клинике хирургической медсестрой. Характеристики с места работы описаны как хороший пунктуальный сотрудник. В личных отношениях замкнуто, спокойно, особо близко ни с кем не дружит. Полина. Фотография из университетского дела. Поступила 2 года назад. Месяц, как на 3-м курсе учится. Специализация геология, вулканология. Ну и специальность для девушки. Фыркнул он про себя. С принцессой общего мало. Что-то отдаленное есть в форме носа, в линии подбородка. Тоже черноволосая, короткая стрижка под мальчика. Темные, в отличие от сестер, глаза. И даже немного крепенькая, широкая. Когда он ее видел у себя дома, она выглядела гораздо стройнее. И волосы были длиннее. Видимо, учеба дается нелегко. Алина. О, а тут есть общее. Она тоже в очках. Но на этом сходство заканчивалось. Выпустилась из школы в этом году. Бал отличный. Сдает экзамены сразу в несколько университетов. Ого, сильна девочка. И, наконец, Каролина. Пухленький подросток с тяжелым взглядом карих глаз, с коротким темным каре. Учится в школе, но не очень хорошо. Как и следовало ожидать, с фотографией принцессы ничего общего. Люк потянулся, потер глаза костяшками пальцев, закурил. Все это бесполезно. Девочки живут на виду, носят те же имена. Только идиот стал бы прятать нечто ценное таким образом. Или очень умный человек. И куда, если это они, делась вторая сестра? Однако версию нужно отработать, чтобы потом идти дальше со спокойным сердцем. Гадать бессмысленно. Если им изменили внешность, то сделали это качественно. Хотя пригласить посмотреть на них штатного мага, конечно, надо. Еще остается анализ крови или любого другого материала – волос, ногтей, кожи. Ни одно заклинание смены личины не может поменять генетику. Достаточно каким-то образом взять у одной из его знакомых материал и сличить его с имеющимися данными по королевской семье. Ежели таких нет, вся королевская усыпальница к его услугам. Но это, конечно, не Борису нужно делать. Завтра он обсудит все с Майло, а сейчас поздний ужин и спать.